Работали молча, споро, но по взглядам, по вздохам видно было, что им не нравится вся эта затея, потому что они ничего в ней не понимали. Небо над джунглями очистилось от парашютов и самолетов, и сами джунгли как бы притихли, затаились. Только где-то неподалеку еще ворчали обезьяны и кричали неведомые птицы. Ано догадывался, что, вероятно, уточняют боевые задачи, и вскоре непременно начнется наступление. Следовало спешить. «Сейчас, кажется, самое подходящее время переходить в атаку», — задумчиво сказал Ану. «В какую атаку?» — не понял его Вася, занятый мыслями о судьбе индейцев. «Сейчас у нас один противник, и мы его должны атаковать, потому что самым лучшим способом защиты является атака, нападение». «Так что же? Выходит, мы введем в дело оружие?» — насторожился Юрий. «Нет», — решил Ану. «Оно может принести неисчислимые бедствия, и главное, оно откроет противнику нашу тайну. И вообще может случиться такое, что мы и сами не сможем себе представить. Нет. Я недаром готовил свое воинство столько лет». Он достал один из блоков, подключил его к клеммам в машине ребят, осторожно покрутил какие-то рукоятки и удовлетворенно хмыкнул. «Все в порядке. Сейчас дадим команду к атаке». Он еще поколдовал над блоком, посвистел над ним тихонько и жалобно, и в наступившей тишине как-то вдруг тревожно и даже страшно стало на душе у ребят. «Почувствовали?» — усмехнулся Ану. «Я дал команду моим змеям нападать». «Но, Ану, как это, зачем?» «Зачем, вы знаете? Нужно задержать противника. А вот как? Это очень сложно. Чтобы ответить совсем коротко, скажу. Слышали, как я свистел? Но вот это и есть команда. Разные семейства и отряды живых существ, обитающих на вашей планете, да и не только на вашей, а на всякой планете, имеют свой, несколько отличный от остальных мозг, нервную систему и многое другое. Значит, прежде всего, нужно знать эти различия. Потом, узнав, можно их подчинить, влиять на них, прививать им то, что выгодно тебе. А чтобы они слушались тебя и не путали твоих команд с другими, нужно еще и разработать для каждого вида свой особый сигнал. Для змей я разработал свист на различных нотах, по этому свисту они и пойдут в атаку. Ану не успел объяснить, как это произойдет, потому что откуда-то издалека, над джунглями, прокатился истошный крик смертельно перепуганного человека. Ему сейчас же стали вторить обезьяны. Но вот началось. «Что там сейчас делается?» — спросил Юрий. «Все очень просто. Когда я вначале дал команду своим змеям выйти на позиции, они выполнили это, но их заметили обезьяны. А обезьяны, нужно вам сказать, прям-таки ненавидят змей. Ненавидят и боятся. Змеи выдрессированы только на незнакомых людей или животных. Одной анаконде попался ваш четвероногий друг, и она погналась за ним. Правда, мне не совсем понятно, почему мой боевой крокодил так яростно защищал его. Впрочем, очень возможно, что совпали на какое-то мгновение их биотоки, и они поняли друг друга. Ведь этот крокодил вроде полководца. Я воспитывал и тренировал его особенно долго. Юрий подумал, что Шарик давным-давно знаком с биотоками, которые излучает всякий живой мозг, и поэтому его мгновенная дружба с крокодилами после первой драки может быть и объяснена. Они сумели понять друг друга и решили помогать друг другу. Но как обстоит дело со змеями? Да, так вот, с небрежительной гордостью рассказывал Ану. Змеи вышли на позиции, притаились и стали ждать моего сигнала. Обезьяны, потеряв из виду змей, тоже успокоились, тем более, что противник после высадки десанта стал собирать своих парашютистов и осматриваться. А вот сейчас, когда я дал сигнал атаки, змеи пришли в движение. По-видимому, одна из них уже атаковала врага. Слышали? И обезьяны увидели пришедших в движение змей и, конечно, откликнулись. Сейчас в джунглях будет очень весело. Он не ошибся. Крики и вопли в дебрях тропического леса раздавались все чаще и чаще. Наконец стали глухо рваться гранаты. Бой с воинством Ано развертывался по всем правилам военного искусства. Одни нападали, другие оборонялись. Индейцы хмуро поглядывали на своего вождя, ожидая от него приказаний. Ану сказал им несколько слов. Индейцы только склонили головы. Они привыкли во всем подчиняться своему вождю. Они поняли теперь, что для собственного спасения нужно уйти из родной деревни и раствориться в джунглях. Мужчины осторожно опустили в приготовленную яму остатки везделета и стали быстро засыпать его. В это время женщины и дети разбежались по своим хижинам и стали собирать вещи. Когда они вышли с ними на поляну, мужчины уже засыпали везделет и теперь приплясывали на холмике, утрамбовывая землю. Ану прислушался к тому, что творилось в джунглях, и сказал: «Пора уходить». Солнце склонялось к горизонту, воздух стал более влажным и дышалось еще более тяжело. И тут, совсем неподалеку, грохнуло несколько выстрелов. «И противник нервничает», — усмехнулся Ану. «Нужно воспользоваться этим». И он приказал немедленно поджечь хижины. Индейцы не стали протестовать. Они покорно выполнили и это приказание вождя. Когда вездеход тронулся, в перекаленное тропическим солнцем небо взметнулись столбы бурого легкого дыма. Отлично высохшие листья, которыми были покрыты хижины, горели легко и быстро.